Правда, такого адреса в Восточном Мюнхене теперь не существовало. Бомба сравняла дом с землей 13 июля 1944 года. Так сообщала табличка на развалинах. Никаких идей у меня больше не возникло. Я решил пока что покататься на трамваях, а именно на тройке, шестерке, восьмерке и 37-м, с похищенной из досье фотографии штамп. Но прежде мне предстояла встреча в глиптотеке с дочерью барона. Хелен Элизабет фон Штарнберг пришла в бежевой юбке по колено, в желтом свитерке, достаточно облегающем, чтобы понять, что перед вами женщина, и в шоферских перчатках свиной кожи. Мы с приятностью пообщались. Я показал ей украденный из армейских архивов снимок. «Да, это он», — подтвердила девушка, «хотя, конечно, на фото он гораздо моложе». «Ясное дело». Снимали-то 1000 лет назад. Наверняка 1000. Ведь Гитлер заявлял, что именно столько просуществует Третий Райх. Хелен Элизабет улыбнулась, и на минутку возникло сомнение, что у нее есть брат, орудовавший в низшем кругу ада. Блондинка, точно воспустившись из Берхстагадена. Городок в Баварских Альпах, в окрестности которого находилась летняя вилла Гитлера. Если Гитлеру довелось когда-то повстречаться с барышней, похожей на Хелен Элизабет, легко понять, чего вдруг у него появилась такая одержимость блондинками. Так или иначе, улыбающаяся Хелен Элизабет была похожа на существо из иного мира. Возможно, я неправильно судил о ней, но избавиться от мысли, что такая девушка никогда не ездит в трамваях, я никак не мог. Попытался было представить ее в трамвае, но всякий раз получалась нелепость. Тиара на жестянке с бисквитами. «Вы не родственник Игнацию Гюнтеру?» — поинтересовалась девушка. «Он мой прапрадедушка, но, пожалуйста, об этом молчок». «Ни за что, никому на свете», — пообещала она. «Он создавал скульптуры ангелов. Некоторые получились такие красивые. Кто знает, может быть, вы, Герр Гюнтер, станете нашим ангелом?» То есть, как я понял, ангелом семьи фон Штарнберг. Удачно, что день стоял чудесно, потому я находился в хорошем настроении и не ответил резкостью. Если я помогу ее брату, то обернусь черным ангелом. Именно так люди называли прежде эсэсовцев. Может быть, поэтому я пропустил ее реплику мимо ушей, а скорее всего от того, что девушка была, как это раньше называлось, настоящий персик. Давно, во времена, когда люди еще не забыли, как выглядят персики и каковы они на вкус. «В Бюргерзале», — сказала Хелен Элизабет, указывая на другую сторону Кёнигсплац, — «есть прекрасная группа ангелов-хранителей, созданная Игнацием Гюнтером. Каким-то образом они уцелели в бомбежку. Взгляните на них как-нибудь». «Непременно». Я отступил, давая открыть дверцу Порше. Девушка села в машину, помахала рукой в перчатке из-за треснувшего лобового стекла, запустила мотор и умчалась. А я отправился через Карлсплац в Стахус, главный транспортный центр Мюнхена, названный в честь гостиницы, некогда тут стоявшей. По Нойхаузерштрассе я вышел на Мариенплац. Это место сильно пострадало в войну. Под строительными лесами были сооружены специальные проходы для пешеходов, а многие провалы между разрушенными бомбами зданиями застроены одноэтажными временными магазинчиками. Укрытый строительными лесами Бюргерзаал стал неприметным, как пустая пивная бутылка. Как и все другие здания в этом районе Мюнхена, церковь восстанавливали. Каждый раз, проходя по городу, я поздравлял себя. Мне просто повезло, что почти весь 1944 год я провел в Беларуси. Досталось Мюнхену здорово. Ночь на 25 апреля 1944 года стала одной из самых страшных в истории города. Часовня выгорела почти дотла. Пострадал главный алтарь. Однако скульптуры Гюнтера уцелели. Но розовые щеки и хрупкие руки совсем не отвечали моим представлениям об ангелах-хранителях. Скорее, они напоминали мне мальчишек-проституток в бане в Богенхаузе. Я сомневался, что Игнац мой предок. Но ведь 200 лет прошло. Кто может сказать наверняка? Мой отец не знал в точности, кто была его мать, не говоря уж об отце. В общем, я бы изобразил скульптурную группу ангелов иначе. В моем представлении ангел-хранитель должен быть вооружен чем-то более смертоносным, чем надменная улыбка, элегантно оттопыренный мизинец и глаз, косящий на жемчужные врата в поисках поддержки. И даже сейчас, через 4 года после окончания войны, моя первая мысль, когда я просыпаюсь, где я оставил свой карабин? Выйдя из церкви, я сразу же запрыгнул на шестерку, идущую через Карлсплац. Мне нравится трамвай. Не нужно беспокоить, что не хватит бензина. И вполне безопасно оставлять их на глухих, опасных для здоровья улочках. Трамваи — замечательное средство передвижения, если у вас нет денег купить машину. А летом 49-го мало у кого, кроме американцев и барона фон Штарнберга, они водились. К тому же трамваи идут именно туда, куда вам требуется, при условии, что вы сообразили выбрать правильный маршрут. Я не знал, куда ехал Вольфганг Штампф или откуда, но решил, больше шансов наткнуться на него в одном из этих трамваев, чем в ком-то другом. Для декоративной работы вовсе не всегда требуется мозг такого размера, как у этого философа из Вены, Витгенштейна. Я доехал на шестерке до Зендлингер-Торплац, вышел там и пересел на восьмерку в обратную сторону. Трамвай шел по Барерштрассе к Швабингу. Я доехал на нем до Кайзерплац и церкви Святой Урсулы. Насколько мне было известно, в ней тоже имелись скульптуры Игнация Гюнтера. Но, заметив 38-й, идущий по Гогенцоллернштрассе, я быстро вскочил в него. Я сказал себе, проезжать весь маршрут на каждом трамвае смысла нет. Шансов засечь Штампфа гораздо больше, ежели колесить по центру Мюнхена. Пассажиров полно. Кто-то входит, другие покидают вагон. Иногда детективу приходится играть роль статистика и просчитывать возможные варианты. Я катался на трамваях. И на верхней площадке, и на нижней. Наверху было лучше, потому что тут разрешалось курить. Но то не было видно входящих и выходящих. Сидели наверху преимущественно мужчины, они ведь почти все курильщики. А женщины, если и курили, предпочитали не демонстрировать это на публике. Не спрашивайте меня, почему. Я детектив, а не психолог. В общем, рисковать мне не хотелось. А вдруг Штампф не курильщик? Потому что дочь барона... Ни за что бы не увидела Штампфа, находись он наверху. И уж точно не из окна Порше 356. Машина слишком низкая. Вот быть она в кабриолете, тогда еще возможно. Но из купе нет ни за что. Отчего я вдаюсь в такие подробности? Потому что подобные мелочи помогают мне вспомнить работу полицейского. Стертые в кровь ноги, пот, заливающий глаза, постоянное напряжение. Я снова начал всматриваться в лица, стараясь найти в заурядных чертах пассажиров, сидящих напротив, хоть какие-то отличительные признаки. Их можно найти у большинства, самых, казалось бы, обычных людей, стоит только приглядеться. Но я едва не пропустил его, когда он спускался вниз, трамвай был переполнен. У Штампфа были острые темные глазки, высокий лоб, тонкогубый рот, ямочка на подбородке. И пёсий нос, которым он все подергивал, будто шел по следу. Отличительный признак Штампфа бросался в глаза сразу. У него не было одной руки. Я вышел из трамвая следом за ним и тоже двинулся на вокзал Холькер-Кихнер. Там Штампф сел на пригородный поезд, идущий на юг. В Мюнхен, Миттерзендлинг. Я тоже. Потом он отшагал больше километра пешком по Цилштадт-штрассе, к небольшой современной вилле в конце аллеи. Понаблюдав за домом с минуту, я увидел, как в верхних комнатах вспыхнул свет. Мне было абсолютно все равно, проведет Винсенц фон Штарнберг 20 лет в Ландсберге или нет. Пусть его хоть повесят в камере, привязав гирю к щиколоткам. И наплевать, даже если его отец умрет от разбитого сердца. И захочет ли Штампф давать показания в пользу старого университетского приятеля или нет. Мне тоже было без разницы. Но я все-таки нажал кнопку звонка на двери, хоть и убеждал себя, что это ни к чему. Я не желал распинаться и уговаривать Штампф ради штурмбанфюрера СС фон Штарнберга или ради его отца барона, хотя бы даже за 1000 марок.